Текст Святого Писания, который я хочу прочитать, очень короткий. Евангелие от Матфея, 10 глава, 38 стих. Евангелие от Матфея, 10 глава, текст 38. Будем читать. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Библия – это Слово Божие, Боговдохновенная книга. Бог сказал свое слово, повелел своим пророкам и апостолам, и они точно и без ошибок это слово записали. Бог через свое слово говорит людям верующим. Бог говорит людям неверующим через свое слово. Его слово написано против сатаны. Бог сказал всем и на все времена. Братья и сестры, текст, который я прочитал, это слова нашего Господа Иисуса Христа. Кому Он сказал эти слова? Я думаю, в первую очередь они обращены к людям верующим, тем, которые следуют за Господом. Если я человек верующий, если здесь все верующие, братья и сестры, послушаем, что сказал Господь. «И кто не берет креста своего и следует за мною?» То есть, по всей видимости, есть часть людей, которые хотят следовать за Господом или идут за Ним, но не берут креста. Христос говорит, они меня недостойны. Братья и сестры, по всей видимости, найдутся такие люди, которые услышат голос Господа. Ну, я даже хочу сказать не по всей видимости, а точно. «Отойдите от меня, я вас не знаю». Так скажет Христос. И такая категория людей будет. Найдутся люди, которым Господь скажет, «Я алкал, вы мне не дали есть. Я жаждал, вы меня не напоили. Я был странником, вы меня не приняли. Я был наг, вы меня не одели. Был в темнице, и был болен, и вы меня не посетили. Я вас не знаю». Братья и сестры, эти люди очень удивятся. Они следовали за Господом. Во всяком случае, в том контексте эта мысль прослеживается. Они шли за Господом. И вдруг услышат слова «Я вас не знаю». Братья и сестры, знаете, найдутся такие люди, которые будут стучать. «Отвори нам! Ты на наших улицах проповедовал нам. Мы именем Твоим делали то или другое. Я вас не знаю». Братья и сестры, это реальная картина будущего, когда Христос придет и отделит одних от других. Это будет. Я однажды ехал в поезде, этот случай я уже рассказывал. Братья и сестры, тексты, которые я читаю, для себя считаю очень важными, которые говорят в первую очередь ко мне, которые я считаю нужным обязательно запомнить и выучить наизусть, я их подчеркиваю. Аккуратно в Библии я их подчеркиваю. Этот текст у меня тоже подчеркнутый красной пастой. Я сижу как раз и читаю этот текст. Рядом сидит женщина, я еду с Москвы в Петербург, сидящий вагон. И вдруг она обращается ко мне, «Извините, пожалуйста, я в вашей Библии прочитала вот этот текст. Я тоже, говорит, читаю Библию, но я никогда не обращала внимания на этот текст. Он у вас подчеркнутый. Вы можете его мне объяснить?» Она православная по вероучению, ну, человек верующий, знающий Писание, мы с ней очень оживленно беседовали. Братья и сестры, текст очень серьезный. Если мы следуем за Господом, мы должны внимательно отнестись к тому, что Господь наш говорит. «Если кто не берет креста своего и следует за мной, он меня недостоин». Другими словами, братья и сестры, он не сможет находиться с Господом. Например, Христос говорит, «То отречется от меня, отрекусь и от того я пред Отцом моим небесным». Взять крест для христианина – это очень важно и необходимо. Как и когда его можно взять? И что это такое? И вот эта женщина говорит, «Вы мне поясните, что значит взять в крест? Взяла ли я его или нет?» Братья и сестры, если коротко, я сейчас по времени не могу долго разъяснять этот текст, хочу сказать, это согласиться на все вместе с Господом, что меня ожидает в жизни. Согласиться на страдания, на скорбь, на трудности, на поношения, на все, что будет связано в моей жизни с Господом, согласиться абсолютно на все, вплоть до страдания и до смерти. Я посетил своих ребят в армии, был на прошлой неделе. И вдруг, там, где я с ними разговаривал, неожиданно зашли два офицера, два полковника. Одного я уже знал, Геннадий Юрьевич, он командир этой воинской части. А второй представился Сергеем Юрьевичем, тоже полковник. Он сказал, что я главнокомандующий всего этого округа, можно с вами поговорить? Я говорю, конечно, конечно. Они завели меня в отдельный кабинет, там были люди, попросились их выйти. И мне этот начальник говорит, дело очень серьезное в отношении ваших сыновей. Я слышал, это до меня дошло, что если бы не вы, они присягу бы приняли. Это вы настаиваете, чтобы ваши сыновья присягу не приняли, и они вас поэтому слушаются. Я им говорю, вы знаете, Сергей Юрьевич, что я вам хочу сказать. В 76-м году меня призвали на военную службу. Я был уже членом церкви. Никто меня не наставлял. Никто меня не учил и никто не говорил, не принимай присягу или принимай. Это был мой выбор. Когда я прочитал в Святом Писании о том, что мы не можем клясться даже головою своею, а Писание говорит, вообще ничем не клянись. Я сделал выбор. Я прочитал, когда присягу, с текстом я познакомился сразу же, я понял, что я не могу ее принять. Я уже однажды пообещал Христу и посвятил Ему свою совесть, которую Он сделал доброй через мое покаяние. Это был мой выбор. И я не жалею о том, что я это сделал. Хотя мне сейчас уже 52 года. Время прошло много. Я не жалею. Я немножко рассказал о тех трудностях. В тот период времени был сложнее, чем сейчас в этом плане. Как мне было нелегко. Я говорю, наставлял своих детей. Я их учил, как должно жить. Но я хочу вам сказать, я ни разу им не сказал, не принимайте присягу. Ни разу. Это не моя позиция. Я никогда им не сказал, дети, принимайте крещение. Это не тот путь. Я их учил, что это должно быть. Я их учил, что человек должен покаяться, прийти к Богу, но сознательно и добровольно посвятить себя Господу. Я объяснял своим детям, что такое крещение, что такое покаяние. Братья и сестры, я так еще подробно рассказывал для того, чтобы им это понятно было. Это как свидетельство для этих людей. Я говорю, но я никогда не сказал, делайте, ребята. И никогда я не старался их совесть чем-то поработить. Они сделали добровольный выбор, они покаялись. Я их не толкал на это. Они сознательно вышли в церковь и сказали, мы хотим принять крещение. Я радовался. И когда они, а я им не говорил, дети, не принимайте присягу, они сделали свой выбор, я радовался. Я радовался, я им говорю, я радовался. Я благодарил Бога, что мои дети сознательно встали на этот путь. Я их готовил о том, что им будет тяжело, что здесь могут и бить, что угодно могут сделать. Но я сказал, дети, за нашего Господа мы должны умирать. Не только страдать, мы должны умирать за нашего Господа. Я говорю, воспитывал себя так. Так шли наши отцы, я так воспитывал моих детей. И вы думаете, я им сейчас скажу, прими присягу? Никогда этого не будет. Но я им и никогда не говорил, дети, не принимайте. Я только радуюсь. Я вам хочу сказать... Сергей Юрьевич, если они примут присягу, для меня это будет большой урон лично для меня. Я не буду их укорять, я не буду их ругать, но лично для меня это будет большой урон. Но я молюсь, чтобы они остались верными Господу. Я их воспитывал в учении и наставлении Господнем, чтобы они умели делать дела милосердия, любили людей, не убивали, а спасали их. Наша позиция, мы должны быть на передовой в любое время. Должны быть на передовой, но мы будем спасать. Мы не призваны убивать, Бог дает жизнь. И мы не из того царства, этого мира, чтобы убивать людей. Мы находимся в царстве нашего Господа Иисуса Христа. У него другие законы, у него другие принципы. И он отделил из этого мира народ себе. И он дал нам закон, он дал нам слово, как нам поступать. И Христос сказал: «Царство мое не от мира сего». Братья и сестры, я это им подробно все объяснял. Я удивлялся, с каким вниманием они все это слушали. О Христе, о Боге. Они даже меня не перебивали. Поэтому я, конечно, понимаю, потом я им сказал, что вам тут большие проблемы из-за них. Я знаю, что вам надо будет и отвечать, и, как они сами мне сказали, рапорты пришлось им писать. Мы, говорит, не знаем, что делать. У нас очень серьезная воинская часть, и мы не знаем, что с ними делать. Я говорю, я ходил в военкомат, там лежат заявления. Вот вы не предоставили альтернативную службу. Мы, говорю, отстаивали эту позицию, молились. Государство нам дало право проходить службу альтернативную. Вы нам не даете. Ну, некоторым, во всяком случае. Ну, раз так, значит так. Говорю, у меня сыну уже больше 20 лет, вы в армию не брали. А вот сейчас так получилось. Братья и сестры, ну, я не хотел подобно рассказывать. Я просто говорил о том, как они воспринимали. Братья и сестры, а я-то говорил о пути креста. Как мы должны следовать за нашим Господом? Наша жизнь должна быть посвященной принадлежащему. Братья и сестры, это не значит, что из нас все абсолютно пострадают. Всех будут бить. Братья и сестры, этого не будет. Некоторых из вас умертвят. Да, так будет в отношении некоторых. Братья и сестры, такая честь не всем предоставлена. Бог проведет каждого своим путем. Но каждый христианин должен согласиться на этот крест. То есть взять все от нашего Господа в жизни. Что ему придется перетерпеть? Невзгоды ли, лишения ли, болезни ли, братья и сестры? И когда человек берет этот крест, у него нет ропота в жизни. У него нет возмущения. У него нет претензий никому, ни к церкви, ни к государству, ни к Богу. Братья и сестры, он в обстоятельствах смирения говорит: «Да будет воля твоя». Братья и сестры, я приведу несколько библейских примеров. У нас есть и живые примеры, есть библейские примеры. Давайте мы прочитаем один текст. Братья и сестры, это записано в послании апостола Павла. Я прочитаю в Коринфянам. Послание к Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Братья и сестры, в своих проповедях или в своих посланиях апостол Павел не один раз употреблял это выражение. Только в послании к Коринфянам он дважды об этом говорил. 11 глава, она начинается такими словами. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Апостол Павел жил среди людей. Они видели его образ жизни, его образ мышления, его образ поведения и как он относился ко всему, что случалось в его жизни. Братья и сестры, а случаи всякие были и не очень хорошие. И он говорит: «Вы подражайте мне, как я Христу». Братья и сестры, мы должны подражать нашему Господу. Если мы идем за Господом, и мы взяли крест, у нас это получится, братья и сестры. Если мы крест не взяли, мы не сможем подражать нашему Господу. Мы просто будем носить имя. И Христос может сделать такую оценку о нас, христианах. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Это страшно, братья и сестры. Быть мертвым для Бога. Носить имя только, но ты, говорит, мертвый. В тебе нет жизни, в тебе нет духа. Ты футляр. У тебя внутренность пустая, она Богом не занята. Хотя ты, может, и поешь красиво. Или говоришь о Господе. Подражайте мне, как я Христу. В чем мы можем подражать апостолу Павлу, а тем самым подражать нашему Господу? Братья и сестры, несколько моментов я отмечу. Это его молитвенная жизнь. «Подражайте мне, как я Христу». То есть апостол Павел хотел поступать так, как поступал Христос. И он так делал. Кстати, я хочу сказать, братья и сестры, когда я был еще человеком неопытным, христианином, мало знал Святого Писания, у нас с братьями, мы рассуждали как-то, вот, между собой думали, как правильно поступать. У нас такой принцип был. Вот. Кто-то из пожилых сестер нам однажды подсказал, говорит, братья, ну мы молодые совсем еще были, если вам трудно решить какой-то вопрос, как поступать, вы подумайте, как бы Христос поступил на вашем месте. Вот так и поступите. Я хочу сказать, братья и сестры, это хороший был совет. И Бог от многих случаев нехороших нас избавлял. Когда мы только, и я в частности, думаю, Господи, как бы ты поступил на моем месте? Когда стоял выбор, так или так поступить? И очень легко было ответить на этот вопрос. Братья и сестры, вот в Святом Писании есть прекрасные примеры, как нужно поступать, и как Павел подражал Христу. Я бы отметил сегодня 4 момента, но я чувствую, что все их сказать не смогу по времени. Первое – это его молитвенная жизнь, его свидетельство о Христе, перенесение страданий и его любовь. Ну, хотя бы 4 качества. 4 качества, братья и сестры, я очень коротко, только бегло скажу. И как мы можем подражать нашему Господу на примере апостола Павла. Его молитвенная жизнь. Мы можем прочитать в Деянии святых апостолов, 9 глава, 11 стих. Это свидетельство самого Господа. Он говорит своему рабу Анании о Павле. Павел теперь молится. Братья и сестры, если мы хотим нести крест, если мы хотим подражать нашему Господу, это нельзя делать без молитвы. Он теперь молится. Братья и сестры, и Павел молился очень много. Его соборные молитвы, так можно сказать, если можно выразиться, то есть молитвы абсолютно о всех. Он нас учил, братья и сестры, и сам проводил такой образ жизни. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков, за людей начальствующих, за властей, братья и сестры. Он так учил, и он так молился, мы это видим из посланий. От кого он научился? Он научился от нашего Господа. Братья и сестры, вы помните, как молился Христос? «Побудьте, — говорит, — здесь». Пободрствуйте, я пойду помолюсь. Или в другом месте Иисус Христос отправляет своих учеников, вы пока переправляйтесь на другую сторону, а я пойду помолюсь Отцу моему. Братья и сестры, Христос молился за всех. Он молился и о себе молился. И он молился непосредственно за апостолов. Например, Симон, Симон, все сатана просил вас сеять, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Если мы хотим подражать Христу, если мы хотим, братья и сестры, подражать апостолам, мы должны молиться за всех. Мы должны молиться о себе, мы должны молиться за отдельных людей. Это делал апостол Павел, братья и сестры. Текстов много читать не буду. Второе послание к Тимофею, 1 глава. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Вот так молился он за своих сотрудников. При общей молитве за всех он персонально молился о тех или других людях. Братья и сестры, и он говорит, не апостолам вы мне подражайте, он говорит всем, и братьям, и сестрам, в своем послании подражайте мне, как я Христу. Он пишет об этом в послании к Коринфянам, в послании к Филиппийцам. Еще один текст. Послание к Филиппийцам 1.3. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас всегда во всякой молитве моей, с радостью принося молитву мою за вас». Братья и сестры, вот так молился апостол Павел. Как он свидетельствовал? Об этом мы читаем в Деянии святых апостолов. «И в тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он Сын Божий». Братья и сестры, я бы мог много текстов прочитать Святого Писания, подтверждающих жизнь апостола Павла как свидетеля Христова. Подражайте, говорит, мне в этом. Мы, братья и сестры, это свидетели нашего Господа. Неустанно и непрестанно везде и на всяком месте, не навязывая, но открывая волю Божию, должны свидетельствовать о нашем Господе. Еще один текст. Апостол Павел в Деянии святых апостолов, 20 глава, говорит, «Я не пропускал ничего полезного, о чем не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародный по домам, возвещая иудеям и еленам, покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Я не упускал ничего полезного. Братья и сестры, Господь поведет нас различными путями. Вы, говорит, и перед правителями предстанете, и перед людьми начальствующими, как у меня на прошлой неделе. Для чего, братья и сестры? Я не планировал встречу с начальниками. Они меня сами пригласили. И я так рад, что мог сказать им о самом главном, самом дорогом. И мне казалось, что я в этой небольшой беседе, там минут 40, может быть, она длилась, я постарался объяснить всю суть Евангелия для спасения. И это самое главное. И апостол Павел говорит, я не упускал никакой возможности. Проповедовал всем. О чем? Чтобы люди могли покаяться. Братья и сестры, если мы хотим подражать нашему Господу, если мы хотим идти путем креста, если мы хотим подражать апостолам, это и наша жизнь должна быть такая. Перенесением страданий. Братья и сестры, сколько апостол Павел пострадал? И вы помните, Христос сказал, я покажу ему, сколько ему надлежит пострадать за меня. Братья и сестры, чтобы оставить пример нам, которые тоже будут страдать и страдают, братья и сестры, от гонения, от притеснения, от болезни, от чего угодно мы можем страдать. Для чего, братья и сестры? Он говорит, я, Павел, тебя примером поставлю, чтобы мы могли подражать вот таким людям, братья и сестры. Вот мы прочитаем два или три текста Святого Писания. Апостол Павел говорит, мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, при порицаниях и похвалах и так далее. И в бедствиях, братья и сестры, как служители Божии, давайте будем подражать. Беды могут постигнуть и прийти и на нас. Как мы, братья и сестры, в этих ситуациях, мы несем крест или нет? Это сразу же обнаружится. Если я не взял крест, братья и сестры, это христианство, которое очень быстро рассеется. Я имею в виду верующие, способные отречься от нашего Господа, ни во что ставить его и так далее. Но если человек взял крест, братья и сестры, в дни бедствия, он будет только укрепляться Господом. Второе послание к Коринфянам, 11 глава. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали». Так апостол Павел пишет. Братья и сестры, это он страдал за Христа, а внутренние переживания. Он дальше напишет в втором послании. «Жало мне дано в плоть, ангелы сатаны удручать меня». Я удивляюсь, сколько этот человек переносил страданий. Братья и сестры, вы когда-нибудь слышали или прочитывали в его послании, чтобы он где-то выразил какое-то недовольство Богу? Да, он молился, чтобы Господь его избавил от этих страданий некоторых, во всяком случае, чтобы хотя бы ангел сатаны его не удручал. А Бог сказал, «Довольно для тебя благодати моей». И какая реакция апостола Павла была, что Бог не ответил на его молитву? Какая реакция? Он возмутился, он роптал. Братья и сестры, он как величайшую милость от Господа принял, что Бог не дал ему просимое. И он говорит, и я теперь хвалиться буду этим. Раз мне Бог ответил, жало тебе в плоть, ангел сатаны тебя будет удручать, и это будет всегда сопровождать тебя во всех твоих поездках, по евангелизации и до смерти. И он говорит, я теперь хвалиться буду вот этой немощью. Потому что Бог ему откровение послал. Сила, говорит, моя совершается в немощи. Когда я, говорит, немощен, тогда я силен. Братья и сестры, это закаляется наш дух. И мы сильны не физически, не по плоти, братья и сестры, мы сильны в духе. Господь и воспитывает наш дух. И апостол Павел хорошо это понимал. И следующее, братья и сестры, это его любовь. Апостол Павел, посланник Ефесянам, пишет, «Бог свидетель, что я люблю вас всех любовью Иисуса Христа. Я охотно, говорит, буду сдерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Братья и сестры, даже его послание начинается «возлюбленные». Он часто это выражение употребляет. Как он любил! Братья и сестры, мне хотелось вот призвать нас, если мы идем путем креста, взяли крест свой, вот эти принципы, они должны практиковаться в нашей жизни. Первое, что, братья и сестры, это вести молитвенный образ жизни, подражать нашему Господу Павлу. Следующее, свидетельствовать о Господе, переносить страдания и любить. Это самое главное. Любить друг друга, любить окружающих людей, любить грешников, любить этот мир для его спасения. Не подражать этому миру, но любить его. Братья и сестры, не в плане Вот, любить, чтобы быть соучастниками их дела. Но как Христос говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос не подражал этому миру. Мир был чужой, но Он его любил и душу свою положил за него. Братья и сестры, вот этим путем должны пройти и мы. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся. Господь, Христос.